По обоим бортам поплыли скалистые берега. Разворот, и катер входит в узкий каменистый рукав гавани. «Ромась, садись за пулемет!» — говорит Сережка, уводя катер от разрушительных бурунов. Затянутая сизым дымком гавань неожиданно открывается за поворотом, плотно заставленная кораблями. Сережка видит на причале сутуловатую фигуру контр-адмирала и направляет катер прямо к нему, вводя палешанин между бортами кораблей. Рев моторов внезапно стихает, и тогда над гаванью наступает тишина, прерываемая только криками чаек да плеском воды о камни. Быстро ставится трап. Сережка дует в свисток, отдавая команду смирно, а сам начинает подниматься на причал. Санитары уже выносят из рубки катера Никольского. Носилки, покачиваясь, плывут вдоль причала. Контр-адмирал движением руки останавливает их и подходит к раненому лейтенанту. «Поздравляю вас, — говорит он, — с присвоением вам внеочередного звания старшего лейтенанта». Потом оборачивается к Сережке и, резко поднося ладонь к виску, пристально смотрит на юношу. Притихшая гавань ждет. Кажется, что смолкает даже плеск воды, чайки и те кричат реже. Сережка стоит на мокрых досках причала уверенно и прямо. «Товарищ Рябинин, за отличные боевые действия и привод катера в базу выношу вам благодарность и представляю вас к ордену Отечественной войны первой степени». И над причалами, над морем, над заснеженными вершинами сопок разносится звонкий юношеский голос. «Служу Советскому Союзу!» Оглушительный прибой набрасывается на берег, чайки с громкими криками взмывают в небо.